Факих и его ученик. Жил-был Факих, школьный учитель, и был среди его учеников один очень красивый мальчик. Как-то спросил Факих мальчика, кто красивее, ты или твоя мама? «Мама красивее», — ответил мальчик. «Передай ей от меня привет». Пошел мальчик к жене Факиха и сказал ей, «Госпожа, мой отец вас приветствует». Ответила жена Факиха, «Передай твоему отцу привет и вот этот гостинец, пирожное». Вернулся мальчик к Факиху и передал ему пирожное. Пошел Факих на базар, купил фруктов да сладостей, отдал все это ученику и приказал, «Отнеси это твоей матери, пусть придет ко мне вечерком». А мальчик отнес фрукты и сладости жене Факиха со словами, «Это вам от моего отца. Он вас приглашает сегодня к себе». «Ой, мой муж узнает». «Не бойтесь, не узнает. Приходите». «Хорошо, когда прийти?» «Сегодня вечером». А вечером мальчик привел тайком жену Факиха к себе домой. «А где же твой отец?» — спросила женщина. «Сейчас я его позову», — ответил мальчик, а сам пошел к Факиху и привел его к себе домой. Во дворе дома у поленницы дров заметил Факих какую-то женщину и спросил ее, «Кто ты?» «А ты кто?» — ответила его жена вопросом на вопрос. «Я Факих, а я жена Факиха». Тут схватил Факих полено и ударил им жену, но и жена в долгу не осталась, с мужем за тот удар расквиталась. Дрались и ругались они до полуночи. Услышал их крики отец мальчика, спустился с лестницы к сыну и спросил его, в чем дело. А сын рассказал ему всю историю, как было дело, и закончил свой рассказ такими словами. «Решил я, пусть уж лучше подерутся не в доме, а во дворе». Воскликнул отец, «Да поможет тебе Аллах!» Выгнал он Факиха и его жену, и пошли они домой, избитые, окровавленные. А сына отправил в другую школу.